Через полчаса наш арендованный бюджетный Рено стоял в пробке за МКАДом. Сердце мое колотилось в беспокойстве за папу. Теплая ладонь Иранды согревала мое. «Все будет хорошо», — говорил он, а мне не верилось. Я порывалась позвонить то с телефона Славика, то со Светиного. Но они оба сидели впереди, как два сфинкса, и ничего мне не давали. «Я так и не показала тебе Москву», — вздохнула я, сдаваясь, и положила голову на плечо мужа. «Я уже многое увидел сам», — успокоил меня он. «И Слава показал. А в ДНХ, обсерваторию, на концерт бы сходили какой-нибудь на Красную площадь, в Кремль». «Это туда, где одни бандиты?» — спросил мой принц. «Спасибо, я уже их много видел возле таверны Макдональдс». Славик прыснул. «Там не бандиты», — возмутилась я. «Там президент и правительство. Почти королевский дворец. Вот дурацкий маркотар — колдун. Если бы не он, вы вообще бы сюда не попали», — справедливо заметил с кресла водителя Слава, огорошив меня этой идеей. «Но уж благодарить я его точно не буду. Ты еще подумай». «Ну чего тут думать? Я ни парк Горького, ни Большой театр Иранды не показала. Даже, блин, зоопарк и тут не видел». Мой муж скривился. «Вот только зоопарка не надо». «А что такое?» — не поняла я. «Слава, мы можем ехать быстрее. На моих крыльях уже давно перелетели бы это ужасное скопище машин». Вместо ответа раздраженно спросил Иранда. Кажется, ему категорически не нравилось слово «зоопарк». Странно. «Все, уже пробка заканчивается, не переживай». «Слава Оку, здесь нет бутылки!» Воздел очи к небу мой принц. Я снова ничего не поняла. А Светику и Славке лишь бы хихикать.